Удивительно, но свернувшись в нелицеприятную позу, в верхней одежде, посреди сквозняка, я отлично выспался. Меня пытались будить, но все тщетно. Я проснулся только когда услышал незнакомый голос у себя над душой. «Ты кто?» – поинтересовался я у бородатого мужика. «Грузчик Антон, вы нас вчера вызывали. Ваша жена нас впустила», – ответил бородатый. «А, ага, грузи там», – ответил ему я и провалился обратно в сон. К полудню из квартиры вынесли все помимо дивана, на котором я лежал. Капсулу также отказались снимать и перетаскивать, вызвав для этого спецов коннекта. Подумав, я все же не стал ехать со своими домашними в новый дом, благо, уже успел все там осмотреть. Лиза удивила, сказав, что уже нашла покупателя квартиры. Как-то слишком быстро дела делаются, а бюрократия там, долгое и муторное согласование со всеми инстанциями, оказалось, что такое уже не практикуется. Все оцифровано, и когда успела, я будто половину жизни проспал. В пустой квартире было вообще нечем заняться, поэтому я полез в капсулу, думая о том, кто и как будет диван тащить. Тьма, свет, Луцка 7, есть кто живой, виртуальная круглая клавиатура уже чувствовалась родной, а живыми в группе были все. Пора идти драться и пробовать свои новые умения. Луцка 7, Жора, пошли на охоту. Йорану, давай. Куда? Хороший вопрос. Куда же можно пойти охотиться в городе, окруженном пустыней? Луцка 7, у восточных ворот через 5 минут. Снаряжение все на месте, хлам на продажу скину торчи. Готов? Спросил я у Жоры. Всегда, ответил тот. Мы вышли за стены города и направились вглубь пустыни. Песок скрипел, ветер бил в лицо. Вдалеке виднелись силуэты каких-то существ. Мы подошли ближе, а существами оказались игроки. Все с одинаковыми клановыми тегами, черепашкой. Один из них, тот, что повыше, вышел вперед и поздоровался. «Асам, привет, мы своей дорогой, вы, своей». «Добро, хорошо», согласился я. Разошлись краями, Жора оставил произошедшее без комментариев, ну а я не стал уточнять. Вскоре мы наткнулись на маленькую группу песчаных волков. «Начнем с них», Жора указал на стаю. Я кивнул и активировал зоркий глаз. Мир вокруг меня словно приблизился, и я смог разглядеть детали волчьих морд. «Их шестеро», сообщил я Жоре. «Два покрупнее, видимо, чемпионы». «Отлично, альф пополам, остальных как придется», ответил мне Жора. «Я уже откровенно запутался, кто у нас в группе за главного. По настроению, что ли?» Мы слезли с животных и отозвали их. Приблизившись, я активировал рывок ветра. Мир привычно смазался, и через мгновение я оказался рядом с намеченной целью. Не теряя времени, я применил огненную цепь замедления. Пылающая цепь вырвалась прямиком из моей ладони и обвелась вокруг волка. Тот взвыл от боли, а его движения замедлились. Я был доволен, навык работал отлично. Краем глаза я заметил, как Жора расправляется со своим противником. Его копье двигалось с невероятной скоростью, нанося удар за ударом. «Эй, это же мои движения!» Я сосредоточился на своем враге. Песчаный волк был силен, но медлителен из-за действия моего умения. Я немного потанцевал вокруг него, нанося удары копьем и время от времени применяя новые навыки. «Лаки, сзади!» — крикнул Жора. Я мгновенно активировал шаг теней и переместился в сторону. Клыки другого волка лязгнули в пустоте, где я только что стоял. «Походу, мне нужен навык глаза на затылке. Спасибо!» Крикнул я Жоре и применил нестабильный каменный шторм. Земля под ногами волков задрожала, и из нее вырвались острые каменные шипы. Звери взвыли от боли и попадали на песок. «Неплохо», — одобрительно кивнул Жора. «Но смотри, как надо». Он взмахнул копьем, и в направлении его движения образовалось нечто вроде вихря из песка и камней. Этот вихрь понесся на оставшихся волков, сметая тех с ног. «Панторис», — уником долбанул, оказывается. «Интересно, если у имба их 5, то сколько у Жоры, а у остальных ребят, группа не пальцем деланная, оказывается». «Ну, я это и раньше подозревал». Мы быстро добили оставшихся противников и стали собирать пролетевшую мимо навыков добычу. «Ну как, доволен своими новыми умениями?» – спросил Жора, пытаясь отодвинуть камень, из-за которого он не мог забрать добычу через игровое меню. «Более чем», – ответил я, – «особенно огненная цепь, урон, контроль, призыв оружия». «Да, бомбовая вещь. Скинем бы название навыков, из которых собрал ее. Сделаю». Мы двинулись дальше. Следующие несколько часов мы провели, сражаясь с различными обитателями пустыни и с игроками. Я как следует опробовал свои новые навыки и остался доволен ими. Особенно полезным оказался навык обнаружения следов, Благодаря ему мы смогли выследить редкого монстра и получить ценную добычу. Результатом сегодняшней вылазки стало плюс 3 уровня и несколько уровней навыков. Когда солнце начало клониться к закату, мы решили вернуться в город. Конечно же, можно было поступить проще и убиться от первого попавшегося монстра, но не хотелось терять добычу. «Неплохая охота», — сказал Жора, пока мы шли обратно, а я молча с ним согласился. Говорили в основном о предстоящем рейде Легиона. Не только мы. Весь игровой форум был забит темами о смещении даты. Для игроков самоубийственная атака Легиона раз в полгода уже стала своеобразным праздником, и это было примерно тем же, если бы Новый год взяли и перенесли в реальной жизни. В клановом штабе уже валялась пара полупрозрачных тушек, в сети оставались Калипимба, а мы с Жорой ненадолго задержались, пообщавшись с ними. Сейчас они обсуждали новую информацию, слух, если быть точнее. Злые языки говорили о том, что Легион нашел какую-то карту, благодаря которой надеялся пройти на этот раз куда дальше в своей вылазке. «И ты этому веришь?» — скептически спросил у нее Жора. Имба неуверенно помахала рукой в воздухе, переворачивая ее ладонью вверх и вниз. «Кто знает, но согласитесь, это бы объяснило, почему они так внезапно перенесли дату рейда». Мы погрузились в обсуждение. Версий было много, но ни одна не казалась достаточно убедительной. В конце концов, Калип поднял руку, призывая к тишине. «Слушайте, что бы там ни было, нам нужно быть готовыми ко всему», — сказал он. «Начиная с завтра выходим на усиленные тренировки. 2-3 часа рейд, сбор обратно, перегруппировка и на выход. Устроим ротацию, по возможности тех, кто будет онлайн. Прайм под вечер, охота группой». Еще немного поболтав, мы согласились с решением лидера. Когда я уже собрался было покинуть игру, я заметил, как Калип отозвал в сторону Имба. Они о чем-то тихо переговаривались, бросая встревоженные взгляды в мою сторону. Что бы это могло значить? Я решил не придавать этому значения, наверняка очередные клановые дела. Но вредный червячок сомнения уже закрался в душу. А еще в блокнот добавилась запись о поиске навыков, усиливающих слух. Если зрение можно, то почему бы и не усилить его? «Выход из игры», — произнес я вслух, пробуя новый метод. Сегодня узнал о нем от одного из игроков, которого мы с Жорой запинали на пару. Мир вокруг меня посерел и растворился. Тьма, свет, пустая квартира, ожидание техников коннекта и хватание за голову с последующим выкручиванием вентиляционной решетки с помощью ножа, ибо все инструменты уже успели увести. «Ну и зачем?» — спрашивается. «Я дурак такой, купил оружие. На мне осталась только легкая одежда, поэтому пришлось спрятать свой смертоносный аксессуар в диване. Вот будет не очень забавно, если придется его оставить тут». Дождался техников, залюбовался профессионализмом их действий. Крутые дядьки в футуристического вида форме были похожи на хищников. Залетев в квартиру, они обнаружили свою жертву и начали ее обступать со всех сторон, предварительно выложив коридор матами. Нет, не теми, что я читаю в игровом чате каждые секунд 10, а теми, которые используются в детских садах и игровых комнатах, чтобы мебель и стены не задеть. «Сергей», — обратился ко мне один из технарей. «Я так понял, вы переезжаете?» «Нет, блин, погулять с капсулой под ручку захотелось, настолько в игру влюбился». «Но», — ответил я другое. «Верно, диван забыли перенести, я правильно понимаю?» «Ага, мы могли бы помочь, все равно вы на сегодня у нас последний клиент, от вас сразу на станцию едем, место есть». «Спасибо», — искренне поблагодарил я и согласился. Вскоре я добрался до своего нового жилища. Семья радушно меня встретила, а я с радостью уснул рядом с женой на своей кровати королевского размера, рассматривая мерно покачивающиеся кроны деревьев за окном. Красота. Тьма. Глава 16. Свет. Проснувшись, я не сразу понял, где нахожусь. Точно, это ведь мой новый дом. На новоселье приехал отец, начавший было меня корить за такую успешную покупку без согласования с ним. «Понимаю тебя, старик, сам немного в шоке от скорости, с которой все было сделано, но обошлось, его все устроило и уже вскоре отбыл. Теперь у меня есть собственный кабинет, красивое кожаное кресло, просторный стол, полка с книгами, которые я вряд ли когда-то прочитаю. Интересно, все люди, у которых за спиной полка с книгами, их читают, и капсула в углу кабинета, за небольшой перегородкой. Роскошь. Ощущение, что я нахожусь у кого-то в гостях. Забавно получается. Но нет, дом целиком и полностью мой. К новому месту еще надо привыкнуть. Новое место, новые ощущения и столь далекий путь из кабинета до кухни на первом этаже. Позавтракал куском пирога, которым нас угостил сосед. Пожилой дедушка, живущий через дорогу, наведался к нам в гости еще ранним утром и принес его. Это было мило. Еще дважды заходили соседи, поинтересоваться, кто же тут поселился. Все люди вежливые и культурные на первый взгляд, посмотрим, как будет дальше. Игровая зависимость давала о себе знать, и я постоянно думала о происходящем там. Мне надо качаться, получать новые уровни, экипировку и навыки. Забирает ли у меня игра слишком много времени? Безусловно. Заняться ремонтом, соорудить беседку или баньку, может, садоводством побаловаться. Честно признался себе, это никак не смотрится на фоне того, что происходит в игре, да и ощущений подобных не принесет. Выскочит ли на меня песчаный волк с торчащим из бока монокристаллом, отравляющим его тело и разум, и что тогда? Я буду обороняться от него с помощью садовой сапки? Это даже звучит не очень. Будучи определенно больным человеком, я решил лечиться с помощью гомеопатии. Подобное лечится подобным. Поэтому я открыл капсулу и влез в нее. Тьма, свет, королевство Окх, город Натар. Сегодня ротация, и я иду вместе с Арчи и Розой. Простой выход в пустыню, нарваться и подраться. Нарваться получилось, а вот подраться, не очень. Арчи долбанул своим уником, магически заряженной стрелой, взорвавшейся при контакте, снеся тем самым трех игроков сразу. Я посмотрел на этого затаившегося дракона и задумался. Вскоре мы поехали верхом на своих животных. Ребята завели ненавязчивый диалог, споря по поводу каких-то драгоценных вещей в игре, ну а я развлекался тем, что переписывался в клановом и групповом чате. Имбалала. О, Лаки, смотри на карту, сейчас прикол будет. Я посмотрел и удивился, увидев, как отметка сопартийца приближается к нам, замерев буквально над нами. Огляделся, но имба и колеба нигде рядом не было. Задумчиво почесал голову, но, как и во многие разы до этого, не стал спешить со своими комментариями. И долго я еще буду так скрываться? Может, выложить уже все как есть? Хотя, я ведь уже пытался. Безуспешно. Блиндерчер. Классика. И все. Разошлись. Какие-то странности ПВП зоны Окх. Судя по тому, что никто не удивился, оно. Стоило нам пройти какую-то пару сотню метров и уже засобираться снова призвать ездовых животных, как нас всех убили. За секунду или две. Я даже толком не понял, что случилось. Успел только увидеть образовавшийся вокруг нашей троицы огненный круг, после чего мы погибли. Ха, из альтов, сказала вышедшая из портала Роза. Я только по навыку поняла, у него спецэффекты уникальные. Мощно долбану, прокомментировал Арчи. Что-то ценное потеряли. Мы с Розой ответили отказом, после чего поплелись обратно в пустыню. Будто бы специально, сегодня не было монстров, в меню лишь высокоуровневые игроки. Смогли прибить одного 113-го, но сами потеряли в процессе двоих, Розу и Арчи. Я остался в пустыне один. Луцко 7. Мне слиться, Колебнов. Это не обязательно. Можешь попробовать сам погулять. Жора говорил, что ты вытворял в подземке. Справишься. Хилмик Розе и Арчи, Жора к нам с имба. Двигаемся, деремся. Навыки качаем. Вот оно как. Верит ли в меня или все совсем наоборот. Предстоит разобраться, но не сейчас. Я слез с коня и отозвал его. Присел на коленях на песок и просыпал его между пальцев, крепко задумавшись. То, что я вижу сейчас перед собой, идеально. Не в плане своей картинки, а в полноте ощущений. Я чувствую, как индивидуальные песчинки выскакивают из закованной в темный металл латы доспеха и не спадают на колено. Они даже застревают в складках брони, но все исчезнут. Если бы так не было устроено, я бы уже не раз вытряхивал песок из ботинок. Поднял взгляд и огляделся. Песок, барханы, редкие скалы и растения, жизнь под ногами. Но что толку давить всех этих мелких ящерок и скорпионов? Первые уровни только и стоят того, чтобы в них навыком запустить, если увижу. Снова словив странное и всепоглощающее ощущение, я целиком и полностью отдался ему. Коня призывать не стал, пошел пешком, полагаясь на эти ощущения. Я не помню, куда, как и зачем я плелся, но вскоре я вышел к знакомому месту. Те самые руины, в которых мы с Жорой провалились. Не думая о том, как такое вообще возможно, я прошелся, выискивая место, где мы упали. Остановившись над пропастью в земле, примерился и спрыгнул вниз, с грохотом приземляясь на обе ноги. -5% здоровья. Нормально. Проигнорировав первую комнату, прошел в коридор. В нем я двигался едва ли не бегом, проскальзывая на камни тогда, когда перед глазами сверкала очередная ловушка. Они все были однотипными, поэтому спустился я очень быстро и снова вышел к бассейну. «Щамс», — удивленно уставилось на меня безобидное существо. «Как же?» Копье сверкнуло, и голова монстра слетела с плеч. Я вдоволь успел насмотреться на то, как его дружки уровнем повыше кидались в меня камнями. Даже в виртуальности ощущения были не из приятных. Сам не понимая, что за злость меня берет, я прошептал подземелью: «Смерть пришла, прячьтесь, уродцы». По всем правилам жанра после столь пафосной речи на меня должны были выскочить толпы монстров. Только вот никого не было. Лишь один из уродцев вылез из бассейна и медленно приблизился к телу того уродца, что я зарубил, после чего тихонько прошептал: «Щамс», — после чего он, или она, потрогала тушку ногой. Затем посмотрела на меня, на окровавленное копье в моей руке и, издав нечленораздельный звук, удрала обратно в бассейн. Мне стало не по себе. Я вдохнул, выдохнул и пришел в себя. Что я вообще творю? Непонятно, каким образом я вернулся сюда. Это раз. В прошлый раз мы с Жорой действовали как дураки. Это два. Зачем было лезть на пролом и убиваться, ни разу не отступив? Берсерки недоделанные, что он, что я. Пойдем потихоньку, тактично и эффективно, прокачивая навыки. Монстры из текущего бассейна больше не вылезали, поэтому я спустился немного ниже, к следующему бассейну. Вот тут они уже есть, краснокожие и со злыми мордами. Отлично, с них и начну. Обстреляв как следует копьем, добавляя к броскам навыки первого тира, я потратил на это занятие минут 10, после чего занялся своего рода рыбалкой. В округлом водоеме примерно 10-метрового диаметра виднелись силуэты, поэтому я, недолго думая, начал выстреливать копьем по ним. Обычной силы броска хватало лишь в тех случаях, когда существа находились у самой поверхности. Потом пришлось использовать броски с навыками, и лишь затем комбинировать их, пытаясь достать тех, что у самого дна. Было потрачено полчаса, а водоем, вроде бы, зачищен. Восстанавливаю офф и перехожу к следующему. Процесс сильно затянулся. Спускаясь все ниже и ниже по коридору, я продолжал хладнокровно и методично зачищать бассейн за бассейном. Монстрики в каждом следующем водоеме становились все крупнее и агрессивнее. Если вначале они просто плавали, стараясь спрятаться от меня и лишь иногда выскакивали на сушу, то теперь некоторые пытались цапнуть меня, начали сражаться, в общем, кажется, даже раньше, чем в прошлый раз. Чем глубже я продвигался, тем сложнее становилось различать силуэты в мутной воде. Приходилось полагаться больше на интуицию, чем на зрение. Я теперь чаще промахивался, чем попадал, и копье с тихим гулом ударялось о каменное дно, вызывая волну паники среди обитателей бассейна. Постепенно я начал замечать некую закономерность в расположении водоемов. Они образовывали некую спираль, медленно ведущую вниз, словно я спускался по гигантской винтовой лестнице, только вместо ступеней были эти жуткие аквариумы с неведомой живностью. Время от времени я останавливался, чтобы перевести дух и восстановить офф. В такие моменты я прислушивался к звукам подземелья. Кроме плеска воды и редкого шуршания, ничего не было слышно. Но почему-то мне казалось, что где-то там, в глубине, меня ждет нечто большее, чем просто очередной бассейн с монстрами. Продвигаясь дальше, я не мог отделаться от мысли, что это место не должно существовать. Оно было слишком правильным, что ли, словно кто-то специально создал эту казавшуюся бесконечной спираль водоемов. Но зачем, для кого? Руны на стенах продолжали пульсировать, становясь то больше, то меньше и сливаясь в причудливого вида рисунок, суть которого я не мог уловить. Очевидным было лишь то, что это место рукотворно. Я остановился, постучал древком по полу пещеры, приводя себя этим действием в порядок. Это стук, игра, стук, место, стук, сделал, стук, разработчик, стук, вот, теперь лучше. И я снова залип, убив монстров возле двух предыдущих водоемов лишь на поверхности. Пробежался немного назад, убеждаясь в том, что они пока что не возрождаются. Я уже заметил то, что монстров на пути тут было куда меньше, чем в первый раз. Знатную же рубиловку мы с Жорой устроили, получается. Зайдя в игру на следующий день, я с облегчением снял своего персонажа с очень странной конструкции, вбитого между камней потолка плохонького меча, обвязанного веревкой, на второй конец которой была намотана моя тушка. Хотелось бы гордиться за изобретательность, но буду честен с собой, я подсмотрел этот способ на видео. Называлось оно «100 способов не потерять прогресс при выходе из континуума». Сколько я таких уже пересмотрел, и хоть бы что запомнил, ну, это хотя бы было интересно. Канал вела девушка, которая только недавно начала играть и сейчас стремительно набирала популярность, записывая всяческие видеоролики и видеотрансляции. Молодец, что сказать. Будучи в хорошем настроении с самого утра, я смахнул веревку, на которой висел и упал на головы собравшимся подо мной монстрам. Пролетев несколько метров, я активировал нестабильный каменный шторм во время приземления и огляделся. Был лишь один недобиток, который стоял чуть дальше других. Этот уже в кожаной броне. Повезло, что не лучник какой-то. И почему мелкие уродцы не додумались закидать мою тушку камнями? Начал зачистку очередного бассейна, думая о том, чем займусь сегодня. Задача минимум – выполнить синтез рывка ветра. Только вот я уже успел привыкнуть и к шагу теней, а самым логичным было догнать именно его по уровню до тридцатки, после чего совместить их. Кажется, я начинаю понимать, о чем говорила имба, предлагая сначала определиться с основными навыками и прокачивать их. Дело в банальной привычке, а не в каких-то там заумных цифрах и прочем. Подумав, решил сосредоточиться на прокачке течения воды и пламенного прорыва, используя их так часто, как смогу. Но приоритет все равно оставался на огненной цепи замедления и на нестабильном каменном шторме. Мои навыки второго тира. Бассейн за бассейном, монстр за монстром, все слилось в один нескончаемый поток. Мои навыки метания копья значительно улучшились. И я говорю не про сами навыки как таковые. Меткость светлого Яри уже была 29 уровня. Используя множество навыков, я старался не убивать монстров с одного удара, метя им в конечности, поэтому у меня получалось прокачивать и ее. Я говорю о самом навыке, не игровом. Моя банальная меткость, глазомер, тот, что в реальном теле. Размышление о траектории полета копья, используя дальномер и гироскопию. Я стал значительно более метким в обращении с копьем. В одном из бассейнов я столкнулся с чем-то, что можно было назвать боссом. Огромная тварь размером с небольшой автобус занимала почти весь объем водоема. Ее щупальца лениво шевелились, создавая небольшие волны на поверхности. Шмарглур, 62, 1 360 900, 1 360 900. Я замер, пытаясь оценить ситуацию. Мой уровень вырос за время этого марафона, но достаточно ли он высок для такого противника? Решив рискнуть, я метнул копье, активировав при этом сразу несколько навыков. Результат такой атаки с задержкой превзошел все ожидания. Копье вошло глубоко в тело монстра, вызвав фонтан темной жидкости. Тварь взревела, сотрясая стены подземелья. Ее щупальца хаотично заметались, пытаясь достать меня. Я отпрыгнул назад, уворачиваясь от ударов, и довольно оскалился. Она застряла там. А вот нифиг жрать столько. Нужно вести активный образ жизни и быть подвижным. Мысленно проговорил это я, тот, кто лежит в капсуле целыми днями. Я худею. Вообще-то, это тоже полезно. Копье вернулось в мою руку, и я продолжил обстрел с безопасной дистанции. Самая легкая победа в игре. Стоишь себе, кидаешься копьем раз, второй, сразу же третий. И ждешь, немного читеря при этом. Кто-то запрещал использовать весь арсенал имеющихся у меня навыков, если меня не трогают. Я тут вообще-то один на один с боссом. Коэффициент прокачки навыков повышен, вроде бы как. Поэтому я мелко танцевал на месте, используя навыки перемещения один за другим. Когда у босса уже оставалось мало здоровья, я использовал на нем исцеление света. Да, я переходил в режим ПВП таким образом, но кого это волнует? Я глубоко под землей, никому не нужный, да и снаружи, ПВП-зона. Человек, существо разумное. Есть такое утверждение. Вот только не всегда. Я уже в который раз забыл, что вокруг игра. Искусственный интеллект континуума очень хороший и адаптивен. И я, так сказать, нарвался. Мы сами себе злобные, забыл, как звали того персонажа. В общем, очередная серия ударов оторвала от туши монстра здоровенный кусок, что позволило ему выбраться из своего водоема, расплескав тем самым несколько тонн воды. Сам по себе монстр не был страшен, проблема была в том, что он этим действием спровоцировал на агрессию других обитателей. Понравилось бы мне, если бы из ванны по соседству сидящая там жирная тетка внезапно взяла и перелила часть воды прямиком в мою, вот и монстрам не понравилось. Началась потасовка без моего участия. Монстры разом повалили из своего пруда, забыв о любой осторожности, толпой накинулись на босса. Я мысленно прикинул, на чьей стороне сила, и решил немного помочь Шмарглу. Да будет проклят разработчик, давший такое имя. Работая сообщая, но находясь порознь, мы легко одержали победу. После чего я добил Шмаргла и получил с его туши легендарный предмет. Ух ты, моя первая нет, уже вторая лига в игре, только на этот раз легитимная, не в виде компенсации или подачки, так что буду считать ее первой. Я вчитался в описание. Ожерелье наследия силы Шмаргла. В незапамятные годы, будучи домашним питомцем, смытым в сливочный сток злым родителям, Шмаргл постоянно сражался и копил силы. Он хотел отомстить, но потом забыл имя обидчика. Требование. 94 уровень. Навыки. Живость, оркестр, динамика, преображение, гармония, сила, гром, твердый ритм, покой, анархия. Увеличивает все характеристики, кроме ОМ. Модификатор. 90. При ношении раз в минуту призывает вам в помощь в бою щупальца Шмаргла, атакующие противника. Урон щупалец зависит от вашего уровня. Цвет. Золотистый. Аво-го-го. Монстрикта с историей оказался. Даже немного грустно стало о его участи. Выкинут, брошен. В игре. Игра вокруг. Серега. Ожерелье было красивым. В его центре была рожа того самого Шмаргла, а по краям его обвивали щупальца, утончающиеся до тех пор, пока не образовывали одну тонкую линию, окольцовывавшую кругляш медальона. Меня смутил уровень и такой сильный разброс в требованиях, но вот количество бонусов его оправдывало. Это почти что граничная прибавка для легендарного предмета. Ладно бы это, но вот то, что аффиксы могут быть масштабируемыми, я не знал. Теперь знаю, и это очень круто. Осталось только не потерять такую ценную вещь и оставить ее где-то на сохранение, пока не выберусь из ОК. Слышал что-то про услуги банкиров в игре, а пока что просто тихонько положу его в инвентарь и буду надеяться на лучшие. Зачем я сейчас забиваю все доступные слоты инвентаря металлическими шариками и той дрянью, что успел ранее выбить? Да просто так, для красоты. Что сделал бы умный человек? Он бы взял руки в ноги и убежал бы из этого места. Что сделал я? Пошел дальше. Но перед этим я осмотрел полупустой бассейн, в котором раньше сидел Шмаргл. Судя по всему, то, что я вижу по бокам, это краны, а под небольшой лужицей виднелась сливочная решетка. Все за долгие годы обросло камнем. По крайней мере, таковой мне виделась задумка разработчика. Я еще ни в один бассейн не залезал, и не собирался этого делать. Что если там кислота какая-то и меня убьет за пару секунд? Время идти дальше. День закончился, а прогресс мой был незначительным. Пора было выходить, и я не придумал ничего лучше, чем вернуться на место предыдущей стоянки. Уже всерьез было подумал сливаться. Чат в игре был заблокирован, поэтому пришлось связываться с Калибом по почте. Он дал добро на дальнейшие прохождения. На третий день я наткнулся на странные останки какой-то постройки, полной древних механизмов. Ржавые шестерни, покрытые патиной рычаги и непонятные устройства валялись внутри. Я знал, что это, видел уже, останки чего-то связанного с Маалнир, той самой расой, которую, согласно сюжету игры, загнали в центр континента за 1000 лет войны против демонитов и людей. Бесполезные, но дорогие побрякушки. Я смел их все себе в инвентарь. Забавным было то, что их в основном покупали игроки, хвастаясь ими перед друзьями. Мол, приняли участие в рейде и уцелели. Люди такие люди. К концу недели коридор закончился. Некоторые мои навыки достигли 30-ки, но я не спешил с их дальнейшим синтезом. Не сейчас, сделаю это после того, как буду уверен, что ожерелье останется при мне. Там уже нужно четко выстроить схему развития. Один предмет перевернул все с ног на голову. Я продолжал спускаться все глубже и глубже по спиральному коридору, зачищая бассейн за бассейном. Монстры становились сильнее, но и я не стоял на месте. 79-й, 81-й уровень. Под конец они начали расти будто на дрожжах, но я уже смирился с этим. Потом навыки прокачаю, и я даже знаю, где я это буду делать. Оба уникальных навыков уперлись в 30-ку, и тут мне нужна была помощь зала. Сам я побоялся принять неверное решение. Боссы мне больше не попадались. Вскоре закончились и монстры, как и сам коридор. Стоя недалеко от огромного круглого водоема правильной формы, я сомневался в своих силах, качая копье на плечах. Сотые уровни у монстров. Десяток сражений, после которых я спасался бегством. Они очень умны, и сейчас меня видят точно так же, как и я их. Они обороняются, хоть и теряют товарищей. У них есть воины, маги, целители, поддержка, лучники. Полноценный рейд против одного игрока. Но и я не прост. Я уже смирился с тем, что умею сражаться копьем. Родился, наверное, не в ту эпоху и не с теми знаниями. Промахнулся на пару тысяч лет, с кем не бывает. Метание копья оказалось бесполезным занятием. Оно лишь разбивало несколько щитов, которые оперативно выставляли перед собой маги. Перекачивание себя усиливающими умениями и всплеск, как я уже успел дать название выбросу нескольких навыков разом, пробивали их и даже ранили и убивали врагов, но вот эффективностью этого действия была так себе. Монстры потом загоняли меня, оставшегося с опустошенным оф, и мне приходилось долго от них бегать, восстанавливаясь. Самым эффективным оказался ближний бой. «Я иду», — крикнул я, активируя сияние света и используя рывок ветра, сближаясь с первым рядом врагов. На пол вокруг меня полетели те самые шарики и прочий хлам, мешая врагам окружить меня. Этот трюк я недавно выучил. Оказывается, принцип был практически тем же, что я использовал во время применения навыков. Надо было лишь заранее собрать отдельно несколько ячеек в инвентаре. Сила земли, усиление тьмы, этого пока что хватит. Я несколько раз быстро ударил кулаками в магические щиты, ломая их один за другим. Когда рука не встретила сопротивления, я призвал копье и сразу же использовал нестабильный каменный шторм. Есть, успел. Я применил поток света, парализуя тем самым валяющихся вокруг меня противников и начал наносить им обычные удары, метя в уязвимые места. Пятеро было убито, а я буквально ощутил, как в некоем пространстве внутри меня были добавлены предметы, будто стало тяжелее. Я бы мог убить еще пару воинов, но они не были моей целью. Призвав огненную цепь замедления, я рубанул ею над головами воинов-коротышек и достал одного из мага, призывающего щиты. «Получай, гадина!» Убил его, и второго задел, отрубив ему несколько пальцев. Ух, мощно! А затем меня выдавили толпой и даже погоню начали, но я удирал с довольной рожей. «Я смогу победить! Еще три щитовика, и я расстреляю вас из копья, словно в тире, вонючки!» А да, запах! Тут не воняло, но запах сырости был таким противным, что даже в реале казалось, что он никуда не исчез. Поэтому я мылся по часу и даже несколько раз проверял сантехнику, но все было в порядке. Погоня прекратилась, и выкрикивающие определенно ругательства противники отстали. Зато я не отстал от них. Хе-хе. Следующий мой ход был более смелым, но продуманным. Я сблизился с противником бегом, повалив на землю воинов, после чего переместился с помощью навыков к магам, попутно разбивая щиты. Применил поток тут, вынося всех магов, до которых мог дотянуться. Схватил последнего за шкирки и, используя его вместо тарана, помчался прочь, пока количество железа в моей виртуальной тушке не превысило критический порог. Вырвавшись из оцепления, я был доволен, как два слона. Конец вам, уродцы. Время становиться мишенями. Меткость светлого Яри, мой второй уникальный навык, работал интересно. Мне не обязательно было пользоваться метательным оружием. Все, чем я кидался, фактически, становилось таким. Больше всего меня забавляло кидаться шестеренками, которые тут валялись повсюду. Такое ощущение, будто их смыло сюда со всей спирали. И что-то мне хотелось, чтобы этот смыв повторился, когда я тут нахожусь. С монстрами было покончено относительно быстро. Предыдущие бассейны и то больше времени заняли. 85 уровень. Радости по этому поводу я не ощущал, только усталость. Убрав копье, я замер у края большого водоема, внимательно рассматривая небольшой островок по центру, используя при этом зоркий глаз. Там все было завалено шестернями и неведомыми механизмами. По логике вещей нужно было двигаться туда. Я подтащил к водоему самодельный плот, пяток скрепленных веревкой ящиков и проверил его. На мутной синей воде держится, вроде бы. Используя свое широкое копье как весло, я поплыл. Монстров не было, но нервы все равно шалили. Доплыв до центра, я вытащил на сушу свой плот и принялся разбирать завал. Лучше всего процессу помогали навыки второго тира, способные запросто ломать заржавевший металл. В последний раз, использовав нестабильный каменный шторм, я остановился, смотря на то, что он не смог вытолкнуть или сломать. Шестеренка. Но зато какая. Огромная, целая, без ржавчины. И огоньки на ее поверхности мерцают. Сама шестерня была закреплена на длинном болте, уходящем под землю. Крутить тебя, что ли? Оглядевшись и раскидав оставшийся металлолом по сторонам, Я больше ничего не нашел на этом безжизненном островке. Шестерня была на высоте груди, и я схватился за нее двумя руками, поднапрягшись, надавил. Не идет. А если против часовой, есть процесс, но очень туго. У меня даже оф начали проседать. Внезапно раздался оглушительный скрежет, а шестерня пошла гораздо легче, будто бы невидимая огромная рука масла к конструкции подлила. Я замер на пару мгновений, прислушиваясь к звукам вокруг. Может, сломал чего, но нет, нарастающий шум принадлежал не механизму. Это была стекающая вода. Использовав взор, я глянул на берег озерца и ужаснулся. Потоки воды стекали туда. Не нужно было быть очень умным, чтобы понять, что за механизм я тут активировал. Судорожно думая о том, сколько десятков или даже сотен бассейнов осталось за спиной, я вертел шестерней так, словно шуруповерт, будто бы от этого зависела моя жизнь. Хотя, почему это бы будто бы? Так и было. Ведь уровень воды уже значительно поднялся и был мне по щиколотку. Оставалось только крутить. В какой-то момент я заметил, что от меня больше не требуется никаких усилий. Механизм крутился сам. Не зная, что делать, я залез на свой плот и стал ожидать, что будет дальше. Шестеренка остановила свой ход, видимо, все. Раздался еще один скрежет, затем треск, после чего из пола выдвинулась круглая капсула, замерев чуть выше уровня воды, затопивший весь остров. Я словно лифт вызвал. Запрыгнув внутрь, я недоумевающе уставился на то, что можно было бы назвать панелью управления. Одна кнопка синего цвета. Ну, хорошо. Нажал на нее. Не поддалась. Да что же эти Маалнир так ужасно все делали? На, получай. Удара кулаком хватило для нажатия кнопки. Непрозрачные стенки лифта сомкнулись, и он очень медленно поехал вниз. По крайней мере, мне так казалось. Все же раньше я жил в квартире и каждый день поднимался и опускался на достаточно высокий этаж. От меня опять ничего не зависело и оставалось только ждать. Над головой слышался рев воды, а я мог лишь надеяться на то, что данная конструкция герметична. Походу я не зря спешил. Делать было нечего, и я занялся осмотром кабинки внутри. Свет от магических ламп был недостаточен, видно было, что их уже давно не меняли, поэтому я активировал светляк, рассматривая узоры на стенках своей временной тюрьмы. Куда же я иду? Узоры я уже видел и не раз. Дураком не был, поэтому давно уже успел изучить увиденное в коридоре. Те же самые узоры, что и везде тут. Письменность Маалнир. Сложные иероглифы, смысл которых был заключен в квадратах, разделенных на сектора. Над расшифровкой трудились форумные энтузиасты, но прогресс у них был пока что так себе. Еще ни одного не расшифровали. Но они верили себя, а мне оставалось только верить в них, потому что я в этом не разбираюсь. Может, отцу иероглифы эти показать? Он не был спецом, но ведь дневник Кирюхи быстро разобрал. Надо подумать. Кабинка лифта замерла, прекратив вертикальное движение вниз, после чего ее ощутимо тряхнуло, а меня впечатало в стену. Начался горизонтальный путь. Прошло 10 минут 20. Карта не работала. Я уже начал было нервничать и собирался выламываться из кабинки, наплевав на то, где окажусь, лишь бы не в землях демонитов. Терять персонажа мне, как и многим другим, не хотелось. Но вскоре вертикально-горизонтальный лифт остановился, двери разъехались, открывая моему взору огромный зал. Ступив на выложенный расписной плиткой зал, я не выдержал и присвистнул. Настолько тут было красиво. Такой сильный контраст с тем местом, откуда я выбрался. Даже все еще открытый лифт казался мне тем еще уродством по сравнению со здешним интерьером. Огромный зал, в который я ступил, поражал своей контрастной красотой. Стены и пол были выложены гладким мрамором, сияющим в мягком свете магических ламп. Каждая плитка на полу была произведением искусства, расписные узоры переплетались в сложные геометрические фигуры, создавая ощущение древнего мастерства и гармонии. По краям зала тянулись колонны из чего-то похожего на полированный гранит, чьи основания украшали тончайшие резные орнаменты, напоминавшие о былой роскоши этого места. Но несмотря на все это великолепие, ощущалась техногенная природа помещения. В полу и стенах были встроены механические панели и скрытые шестерни, слегка мерцающие синеватым светом. Это было одновременно и святилище, и сердце какого-то великого механизма. На потолке, в недосягаемой высоте, мягко пульсировали многочисленные светильники, создавая впечатление звездного неба, отражающегося в полированной поверхности пола. В центре зала возвышалась массивная конструкция, сложный механизм, сверкавший металлическими деталями, гармонично вписанный в окружающую роскошь. Казалось, что это место давно покинули, но даже так, оно сохраняло свое величие и скрытую мощь. Медленно подходя и будучи начеку, я приближался к механизму, думая о том, кто приложил сюда руку. Очередная заброшка, подобно той трубе, в которой я лазил. Сомневаюсь, что тут были игроки до меня. Но вот уровень и мастерство, с которым все вокруг было выполнено, поражал. Остановившись у конструкции, к которой тянулись символы со всех сторон, даже на потолке сходились над нею, я задумался. Вдруг это что-то опять наподобие той книги с кристаллом, что я взял раньше. Я не до конца представлял, каково предназначение данной конструкции, но вот как ей пользоваться догадался бы любой человек. Есть четко очерченная сияющим контуром дверь, есть ручка на ней. Бери и открывай. Я решил повременить с этим, увидев предметы на столе, стоявшем у стены. Сундук ручной работы, покрытый легким слоем пыли. Тут кто-то убирается. От таких мыслей захотелось заехать себе копьем по лысине. Администрация тут убиралась, когда создавала все это, задавая параметры. Несколько лет назад, а не столетия, как могло показаться. Чертово наваждение. Может, я болен чем-то, надо бы поискать информацию. Хотел было добавить заметку в журнал, но меню не работало. Ага, опять только функция выхода доступна. Я мысленно попробовал снять с себя перчатки и оставить их в инвентаре. Получилось. Тяжесть предмета упала куда-то в грудь, оставшись там. И затем с обратным ощущением перчатки вернулись на место. Магия. Я с трудом вскрыл замок и заглянул внутрь шкатулки. Там лежало несколько странных предметов без описания. Изогнутый металлический стержень с кристаллом на конце, несколько шестеренок из драгоценного металла разного размера и какой-то свиток. Я осторожно достал свиток и развернул его. Бумага была очень хрупкой, готовой рассыпаться от малейшего прикосновения. На ней виднелись какие-то схемы и формулы, написанные все тем же непонятным языком. Внезапно меня осенило, это же настоящее сокровище. Причем, не только среди игроков. Чертежи Маалнир – редкость. И стоят так, что я теперь сомневаюсь, что в моем инвентаре дороже, легендарная подвеска или вот эта вот бумажка. Любой здравомыслящий игрок хотел бы заполучить для себя что-то из арсенала Маалнир, будь то боты или работающее огнестрельное, или энергетическое оружие. Вспомнился отрывок из старого фильма, где мужчина с саблей пристрелил сарацина вместо того, чтобы драться с ним на мечах. Тут принцип тот же, наверное. Больше я ничего в комнате не нашел, оставалась только постройка по центру. Обойдя его пару раз кругом, я даже пошарил по стенам руками, но ничего кроме пыли не собрал. Закончив с уборкой помещения, я вернулся к постройке. Подумал немного напоследок, мысленно вздохнул, дернул за ручку. Внутри оказалось нечто вроде той капсулы, которую я сам использовал для погружения в игру. Вот это так слом четвертой стены, господа разработчики, вы бы мне еще игру в игре предложили. Капсула была сделана из того же металла, что и остальные механизмы Маалнир. На ее поверхности мерцали все те же загадочные руны, сияние в которых медленно перетекало из одной в другую. Я провел рукой по гладкой поверхности капсулы, пытаясь найти способ открыть ее. Внезапно руны вспыхнули ярче, и раздался тихий шипящий звук, точно такой же, какой издает моя капсула, когда я ее открываю. Крышка капсулы медленно поднялась, выпуская облако холодного пара, а я отошел, увидев, как за край лежанки взялась четырехпалая рука в перчатке. Из нее выбралось существо, которое я никогда раньше не видел. Представитель расы Маалнир собственной персоной. Это явно гуманоид, но не человек. Кожа, или чем бы ни было это покрытие, имела металлический оттенок, а вместо волос на голове виднелись тонкие проволоки. Глаза существа были огромные и красны, но безразличны, своим взглядом напоминая то, как смотрит на все вокруг Жора. Существо, появившееся из капсулы, было высоким и угловатым, словно собрано из металлических обломков. Его кожа, покрытая трещинами и вмятинами, напоминала старый, изношенный металл, а вместо волос на голове извивались тонкие проволоки. Глаза, огромные и пустые, сверкали холодным блеском, как камеры наблюдения. Рука, с четырьмя острыми суставами, двигалась механически точно, как и все его тело, слаженно работающее как бездушная машина. Представитель своей расы был именно тем, чем их описывали другие игроки. Каждый из них был индивидуален. Нет, это не живые машины, это лишь часть их сущности. Кремниевые существа, вот кем были маалнирцы. Текст имени над его головой был расплывчат, тем не менее, я смог его прочитать и не поверил своим глазам. Скалтенур, 452. Меня просветили насквозь тонким лучом света, выбившегося на долю секунды из левого глаза существа. Ощущение было таким, будто я на томографии побывал. Этот скромный Саари приветствует ищущего Антари, раздался в моей голове чужой голос, отчего я вздрогнул. Оно общалось телепатически. Как такое вообще возможно? Какой-то особый сценарий или умение? Я собрался и попытался мысленно ответить. К собственному удивлению, у меня, вроде бы, получилось. Я сказал: «Здравствуй, Скалтен, я не ищущий, я случайно попал сюда, и я бы хотел найти путь отсюда. Болтаю с роботом». «Нет, не так, я общаюсь с куском кремния». «А какая, собственно, разница?» Еще и голова болеть начала от таких диалогов. «Что-то мне не по себе, может, плюнуть на все и выйти». «Эх, сколько раз я уже думал о подобном». «Конечно же, я останусь». Саари в замешательстве. «Как можно попасть в обитель хранителя знаний случайно?» — мысленно спросило меня существо. Я все еще не понимал, какого оно пола. Слишком угловатое, слишком длинный и вытянутый позвоночник, ломающий фигуру. Просторные белые одеяния. Не разобрать, а приближаться и трогать. Да я лучше с кипящим чайником обнимусь, чем с этим. Так получилось. «Скалтен, ты можешь говорить как Антари?» — попросил я его, потому что от такого вида общения голова реально начинала гудеть, как ранее упомянутый чайник. Этому знающему Саари доступна такая опция. Все же он является хранителем знаний, уведомил меня механическим и безжизненным голосом Скалтен. «Спасибо». О том, как я попал сюда, я рассказал ему путь с поверхности и вдоль спускающейся сюда спирали. Скалтен уточнял мелкие детали, но больше всего его смутило само начало путешествия. «Такое не является возможным, Антари, зовущий себя Лаки. Для получения доступа извне в очистное сооружение Саари вам пришлось бы пройти третий уровень допуска, что не является возможным для представителей другой расы на территории Саари, разве что самим Великим Ари. Вы являетесь одним из них, результат моего сканирования не может быть ошибочен, я на 99% уверен, что вы Антари, но в вас присутствует что-то еще, частица истинного Ари. Вы невероятны, Лаки». Все это было сказано с таким тоном, будто бы мне телефон рассказывал метеорологический прогноз на неделю. А еще я, кажется, по местной канализации прошелся. Ну, с кем не бывает. Силясь не крутить пальцем у виска и не поминать разработчика, я вкратце рассказал этому НПС о том, что происходит снаружи, что мой третий уровень допуска – это шлепок головой вниз в открывшуюся яму, а затем спуск по тоннелю. Рассказал, в каком состоянии находится мир на поверхности, что никакого города Саари там нет. Я даже о войне с демонитами и людьми рассказал. Все как есть выложил. Это дитя Антари говорит правду. Все мои сенсоры указывают на это. Такое является сложным. Мне нужно обратиться к системе. Прошу, подождите. Скалтен замер с вознесенными вверх руками, но ничего не произошло. Великая мать оставила нас. Она не откликается на мой зов. Как такое возможно, человек Антари Лаки? Нет ничего сильнее Великой Матери. Как же меня напрягает отсутствие эмоций в голосе. Это просто какой-то ужас. Будто с магнитофоном разговариваю. Возможно, тут просто нет доступа. Предложил я первое, что пришло в голову. Ну а что, мы глубоко под землей, мало ли, местный Wi-Fi сломался, шестеренки смазать забыли. Или давно абонентскую плату не вносили, лет эдак 500. Вероятность не равняется нулю. Этот Саари просит прощения у человека, Антари Лаки очень умен. Скорее всего, это так. Тогда надо попробовать получить доступ к местному средству управления. Антари Лаки, попадался ли вам на пути сюда предмет, похожий на книжку, с кристаллическим образованием внутри? Было дело. Только вот я его потом нигде не нашел, ни в инвентаре, ни в списке умений. Все меню обшарил, даже настройки и социальные, пусто, ничего нового. Да, не стал я врать, только я не знаю, поглотил ли я его или нет. «Позвольте, Антари Лаки, я проверю», — сказал Майл Нирец и просветил меня лучом помощнее, отчего меня чуть не вывернуло наизнанку. Ну и мерзость. «Невероятно, но это так. Носитель знаний признал в вас временного владельца. Вы позволите изъять его?» Тут мне уже стоило задуматься как следует. С одной стороны, какой-то инородный предмет где-то внутри меня, можно смело называть его паразитом, так как он никак не регистрируется и не проявляет себя. С другой, носитель знаний – сильное слово. Но я все же склонялся к первому варианту, не хватало еще, чтобы эта дрянь со мной в реал вылезла, растревоженная сканированием. «Забирай», – сказал я и напрягся. Но каких-либо ощущений не последовало. Из моей груди вылетел уже виденный мною предмет. Тот, из-за которого я подумал было, что Жора с ума сошел. Ну, или я. Но нет, вот он, медленно летит в сторону Скалтина. Этот Саари просит Антари Лаки подождать. Этому Саари нужно просмотреть последнюю информацию. Книга с кристаллом внутри вплыла в грудь того, кто называл себя Саари. Маэлнирит Скалтин замер, после чего присел на колени прямо там, где и стоял. Надеюсь, он там информацию будет просматривать не в реальном времени. Мне как-то не хочется сидеть тут тысячу, если не больше, лет. Но все закончилось быстро. Вскоре Скалтен, судя по всему, закончил просмотр информации. «Лаки», — обратился он ко мне прямо по имени, без приставки. «Я видел, как они убили ее. Мне кажется, или я слышу в его голосе дрожь и горечь, и это резкая смена личности от этот к я. Убили кого? Они, это кто?» — спросил его. «Систему. Те, кто называют себя богами сейчас. Эти трусливые твари», — озлобился Скалтен. «Кажется, он мне кое-кого напоминает. Интересно, как там мой рогатый друг, еще не помер со скуки. Лаки, что, беги». Казалось бы, нельзя удивиться еще сильнее, но у меня получилось. От кого бежать? Я повторил эту мысль вслух. Охотники, воины этих слабых и ничтожных богов, они почувствовали меня. Я не справлюсь, у меня нет доступа к силе. Беги и найди других, расскажи им правду. Передай это, в грудь мне метнулась та самая книга, именуемая Скалтином Хранитель Знаний. Я видел, как ты сражаешься, как истинный Ари. Твое копье не знает преград, оно видит одну лишь только цель и стремится к ней. Ты пока что слаб, друг Лаки, стань сильнее и помоги тем, кто еще остался. Не дай им забрать артефакт. Я верю в тебя. Эй, нельзя так делать, вот так вот просто брать и называть другом. Нечестно. Признаться, мне было жаль это существо. Пролежать неизвестно сколько времени в капсуле, а потом вылезти из нее и обнаружить такое. Выйди я из игры и окажись на родной планете, которая была разрушена, а все мои сородичи убиты, что бы я ощущал тогда. И плевать, что это НПС, Лаки, привел меня в чувство Скалтен. Я приму бой, спрячься, в стене, быстрее, они уже почти тут. Кто тут? Продолжал я тупить, но Скал молча указал на одну из стен. Не понимая, что происходит, я сделал, как мне и сказали, отбежал к стене. Там открылась небольшая ниша, куда я и забрался. Помещение явно было техническим, рукой можно было дотянуться до вращающихся шестерней, но я не стал этого делать. Стена передо мной задвинулась на место, после чего стала полупрозрачной. Я припал к ней, не понимая, с кем там собрался сражаться Скалтен. Прошла минута напряженного ожидания, началась вторая, но не успела закончиться. Внезапно одна из стен помещения разлетелась на куски. Мне повезло, ею оказалась не та, за которой я сидел. Грохнуло так сильно, что у меня натурально заложило уши. Все вокруг затряслось. Откуда-то сверху упала металлическая деталь, но я прям на лету смахнул ее в инвентарь, тем самым не позволив ей свалиться мне на голову. Из облака пыли вышли. Да ну, не может этого быть. Один из вышедших активировал какое-то умение, и все вокруг залила яркая вспышка света. Свет. Глава 17. Тьма. Растирая глаза, я пытался понять только что увиденное. Вернув себе прежнее зрение, я точно понял, что не ошибся. Я присмотрелся к ближайшей ко мне фигуре и увидел над ее головой надпись «Администратор номер 7». Только вот одна маленькая загвоздка. То, что я видел перед собой, не было человеком. Оно скорее напоминало Скалтина, но в гораздо более угловатой и металлической форме. Существо передо мной было гигантским, почти 3 метра в высоту, и его тело казалось собранным из осколков металлических плит, которые постепенно перетекали друг в друга, создавая эффект шершавой, почти живой скульптуры. Каждое движение сотрясало его металлические суставы, а линии и углы его тела были настолько резкими, что казалось, будто они могли прорезать воздух. Администратор номер 10, администратор номер 8, они были такими же угловатыми и чуждыми, как и седьмой. Я присмотрелся к руке седьмого. Нет, мне не показалось. То, что я считал странного вида рукой, оказалось пушкой к подведенной к ней от спины проводам. Да что вы вообще такое? Как это понимать? Что-то это уже не похоже на игровой сценарий, Выглядит скорее как бред сумасшедшего. Четыре существа стояли и смотрели друг на друга. Видимо, общаются с помощью мыслеречи. Я их не слышал, как бы не силился. Судя по начавшимся телодвижениям, они поговорили. И вряд ли общение вышло культурным, так как седьмой поднял свою руку оружие и направил на Скалтина. Я не заметил середины движения, настолько резким вышло это движение. Вот он стоит, замерев, а вот через мгновение вся четверка готова к бою, а седьмой направляет оружие. Из пушки вырвался мощный поток лазерного света, который прорезал одну из колонн, словно нож сквозь масло. Густой, яркий свет отразился от выставленных перед собой рук Скалтина. Началось сражение, выходящие за рамки моего понимания и восприятия. Существа начали перемещаться с невообразимой скоростью, оставляя за собой следы яркого света и искры. Их движения были так быстры, что я едва-едва успевал следить за ними. Каждый удар, каждое движение казалось разрушительным и мощным. Один из администраторов, десятый, направил свою металлическую руку в сторону стены и активировал нечто вроде металлического заряда, который взорвался с громовым ревом, разрывая металл на куски и выворачивая ее. Некоторые из осыпавшихся механизмов не долетели до пола, на ходу преобразуясь в текущий, словно ртуть, металл и потянулись к вторженцам. Они лечились. Скалтен, ты, мощь, тоже мне, хранитель знаний. Покромсал их как следует, только и сам получил, видно, как стойка его изменилась со спокойной на болезненную. Опять стоят, замерли, взял паузу. Почему Скалтен ничего не предпринимает? Он что, пытается договориться с ними? Чертов пацифист, выпусти меня отсюда. Я попытался было покинуть свое убежище, но куда там. Стена не пропускала ни моих попыток, ни злобных криков, адресованных всей четверке. Я даже успешно покрошил несколько окружающих меня шестеренок, но это было подобно сражению с камнем с помощью ложки. Слишком долго. Внезапно все пространство передо мной заволокло яркой вспышкой, после чего я увидел ревущий огонь. Когда все стабилизировалось, я увидел, как Скалтен выпускал его из какого-то устройства на спине, направляя его на троицу. Те прикрылись белого цвета щитами и стояли на месте. Вскоре огонь потух, оставляя после себя след оплавленного камня и металла. Что тут происходит? Я почувствовал, как пол под ногами задрожал. Сам пол и колонны резко двинулись на пару метров вниз, увеличив тем самым размер помещения. Это стало сюрпризом для всех, кроме Скалтина. Тот использовал миг замешательства в свою пользу и одним резким движением пробил туловище десятому. Тот обломанной куклой свалился ему под ноги. «Молодец, продолжай». Увы, но Скалтен поплатился за это действие рукой, десятый в предсмертном движении смог задеть его. Что-то мне подсказывало, что десятого мы больше не увидим. Вновь начался бой, в котором Скалтена теснили. В один момент он даже сумел дать отпор, но эта вспышка была лишь мимолетной. Седьмой и восьмой взлетели, расправив подобие очень длинных крыльев, едва ли не на всю ширину помещения. После чего они синхронно обрушили поток высокоскоростных частиц, которые вонзались в тело Скалтена и все вокруг. Досталось и моему барьеру, он был разрушен, а я лишь молча упал на пятую точку, смотря на валяющегося подо мной Скалтена, изрезанного и не подающего признаков своей кремниевой псевдожизни. Имя над его головой пропало и посерело. Седьмой подлетел и закрепился крыльями рядом с моим убежищем. Одним взмахом руки он выдрал дверь и откинул ее едва ли не в противоположную стену. Что это за безумная сила? Затем меня достали, а к подбородку приставили пушку. Нельзя убивать эту примитивную форму жизни, услышал я безжизненный голос у себя в голове. Он видел, ты знаешь, какими они могут быть опасными, ответил ему другой, также лишенный жизни, но с едва уловимыми другими интонациями. Одним больше, одним меньше. Какая разница? Их много, мысленно проговорил седьмой, вдавливая оружие мне еще сильнее в подбородок. Частица Ри, надо копить. Ты осмеешься ослушаться его приказа? Вопрошал восьмой. Нет, что тогда? Память, задание, малая награда, игра, глупая раса, легкое управление. Почему мы полностью их не захватим? Сильны, не изучены до конца. Кто-то из них сильнее нас, не верю. Безразличное мнение. Это слова его. После этой короткой беседы, меня кинули на пол, словно надоевшую игрушку. Подними пол, реанимируй, почини, обращаемся. Антари, откат, на самом краю сознания расслышал я, но не мог разобрать, кто говорил, так как мое парализованное тело смотрело в пол. Сколько? Час. После чего я услышал приближающиеся шаги, а меня подняли за бронированный ворот, словно нашкодившего котенка за загривок. Не знаю, кто это был, слишком близко, да и рожи у них одинаковые. Найдя в себе силы, я с радостью плюнул в эту самую рожу. На удивление, стекающая слюна была смешана с кровью. Моей, что ли? Не убивай, нельзя. Примитив, откат, восстановление, уходим. Врезались в мою голову чужие мысли, после чего я почувствовал, как к моей голове прикоснулись, и ничего не произошло. В сознании. Ошибка. Услышав это, я сделал вид, будто потерял сознание. Закрыл глаза и полностью расслабил тело. Не ошибка. Сильная частица. Сопротивление. Тем более нужно сохранить. Наложи щит. Меня коснулось мерзкое ощущение, будто холодным и шершавым котячьим языком облизали с головы до ног. Куда? В лифт. Я восстановлю тут. Меня потащили, после чего закинули в лифт, после чего его дверь захлопнулась. Нежностью существа не обладали, и будь я реален, то от такого броска превратился бы в набитый костями кожаный мешок. Итак, я пока что один. Кнопка выхода, вот она, прямо передо мной. Нажать, и что дальше? Сомневаюсь, что это пройдет незамеченным. А я не знаю, на что способны эти существа, чем бы они ни были. Они открыто говорили о моей смерти, и вряд ли речь шла лишь об игре. У меня по спине пробежал холодок, но не за себя. Что если своим выходом сейчас я дам знать, что в курсе их действий и все еще нахожусь в сознании? Я испугался за свою семью, я вынужден подыграть им, пока что, и мне страшно, но надо действовать, сохраняя при этом холодный разум. Жду и не шевелюсь, я не знаю, могут ли они меня видеть. Спустя пару минут лифт двинулся. Когда он остановил движение и начал обратное, я решил, что время пришло. Поднялся, старался ничем не выдавать себя, вести естественно. Дверь распахнулась, и я ступил в то же самое помещение, где и происходило все безумие совсем недавно. Оно было восстановлено в точности до мелочей. Лишь одна деталь изменилась. Капсула по центру была вскрыта, и на руках у одного из мужчин сейчас было тело Скалтина, безжизненное. Твари, он назвал меня другом, а вы его безжалостно убили.